Глава 9. Плоская бутылка О'Нила. Мигре напрасно пытался остановить проходившего урока. Тот был занят, быстро прошел на первый этаж в кабинет, видимо свой, и захлопнул дверь. Но из-за жары окно там было открыто. В него было видно, что весь перерыв в кабинет входят и выходят люди. На стуле около зеленой картотеки сидел Пинки. Ему дали хлебнуть виски, чтобы он пришел в себя. Урок и один из его людей говорили с Пинки ласково, по-дружески, и раза два-три у него на губах даже появилась бледная улыбка. В общем-то, все происходило, как во Франции, с той лишь разницей, что во Франции допросы ведутся в кабинетах сыскной полиции за закрытыми дверями, а не на публике. Присяжные стали как-то значительнее, словно чувствуя приближение минуты, когда им надо будет выносить решение. Интересно, а если бы негр не задал вопрос, пошло бы следствие в этом направлении? Сумел бы Орок повернуть его? «Сержант Ван Флит!» Ван Флит был похож на боксера, которого противник молотил весь предыдущий раунд и на которого невозможно смотреть без жалости. Совершенно ясно, что его вот-вот положат в нокаут. Было видно, что Пинки сейчас все расскажет, и всем в зале не терпелось, наконец, узнать правду. В то же время, в положение, в которое он попал, было что-то стыдное. Кончать с ним Корнер предоставил Аторне. Тот поднялся и, все так же вертя в руках автокарандаш, направился к свидетелю. «Минут за 10-12 до появления машины, на которой вы вернулись на базу, на путях что-то произошло, и шум был слышен на шоссе. Вы его тоже слышали?» «Да, сэр». «И вы видели, что там происходило?» «Да, сэр». «Что же именно?» Да, Ван Флит действительно принял решение все рассказать. Он судорожно искал слова и еще немного запросил бы помощи. Джимми уже некоторое время лежал с Бесси. Забавно, что как раз сейчас он назвал О'Нила по имени. «Думаю, я нечаянно наделал шума. На каком расстоянии от них вы находились?» «Футах в 15-20». «О'Нил знал, что вы там находитесь?» «Да». «Это было условлено между вами?» «Да». «Кто купил плоскую бутылку виски? Когда?» «Почти перед самым закрытием бара». «Тогда же, когда закупали остальные бутылки?» «Нет». «Кто это придумал?» «Мы вдвоем». «Вы имеете в виду О'Нила и себя?» «Да, сэр». «С какой целью вы купили бутылку, которую можно спрятать в карман, если вы весь вечер пили и собирались продолжить на квартире у музыканта?» «Думали подпоить Бесси, потому что сержант Уорд не позволял ей пить, сколько она хотела». «В тот момент у вас уже были определенные намерения?» «Не очень определенные». «Вы знали, что будет предложено завершить ночь в Ногалесе?» «Там или в другом месте. Куда-нибудь поехали бы». «Короче говоря, еще до ухода из Пингвина, то есть до часа ночи, вы уже твердо знали, чего хотите». «Мы говорили между собой, что, может, удастся». «Бесси была в курсе?» «Она знала, что Джимми приходит в Пингвин, чтобы увидеться с нею». «Ули, был посвящен ваш замысел?» «Нет, сэр». «У кого в кармане была бутылка?» «У О'Нила». «Кто за нее платил?» «Мы оба. Складчину. Я дал две бумажки по доллару, он остальное». «В машине уже была одна бутылка». «Мы не могли заранее знать, оставит ее там или нет. Потом она очень большая, ее нельзя спрятать». «Когда вы ехали в Ногалес, и О'Нил оказался с Бесси на заднем сидении, пытался он этим воспользоваться?» «Наверное, да». «Давал ей виски?» «Может быть, я не спрашивал». «Если я правильно понимаю, это вы подстроили так, чтобы Бесси оставили в пустыне?» «Да, сэр». «Вы говорили об этом между собой?» «Нам не нужно было, мы и так понимали друг друга». «Тогда и решили отделаться от Ули?» «Да, сэр». «Вы не предполагали, что Уорд и Маллинс вернутся за Бесси?» «Нет, сэр». «Вы надеялись, что Бесси согласится?» «Она уже здорово напилась». «И рассчитывали еще больше напоить ее?» «Да, сэр». Пинки был в таком состоянии, что ответил бы на куда более затруднительные вопросы. «Как получилось, что вы потратили на поиски Бесси Митчелл почти полчаса?» «Слишком рано остановили такси, хмель еще не прошел. Потом очень трудно в темноте точно определить место на шоссе». «И вы еще раз попробовали отослать Ули. Вы вдвоем шли по пустыне после того, как повернули обратно?» «Да, сэр». «Вместе!» О'Нил шел правее меня в футах в 60, я слышал его шаги. Время от времени он тихонько свистел, чтобы дать знать, где находится. «Бесси он нашел на путях?» «Нет, сэр, рядом». «Она спала?» «Не знаю. Думаю, да». «Что там происходило?» Я услыхал, как он что-то тихо говорит, и понял, что он лег с нею. Сперва она приняла его за сержанта Уорда, потом расхохоталась. «Он дал ей выпить?» «Наверное». Я слышал, как пустая бутылка упала на щебенку и зазвенела. «Что предприняли вы?» Как можно тише стал приближаться к ним. «О'Нил знал это?» «Должен был знать». «Вы так договорились?» «Более или менее». «Тогда и произошло то, чего вы не ожидали?» «Да, сэр». Я зашумел, задел куст, и тут Бесси начала сопротивляться, рассвирепела. Кричала, что ей все понятно, что мы грязные скоты, приняли ее за шлюху, но она не такая. О'Нил, испугавшись, как бы не услышал Ули, старался заставить ее замолчать. «Вы продолжали идти к ним?» «Нет, сэр, я замер». Но она видела мой силуэт. Она осыпала нас ругательствами, кричала, что все расскажет Уорду, и он от нас мокрое место оставит. Ван Флит говорил монотонным голосом при полном молчании зала. О'Нил держал ее. Она кричала, чтобы он пустил ее и отбивалась. Потом вырвалась и кинулась бежать. «По путям?» «Да, сэр». О'Нил бросился за ней. Она едва держалась на ногах, бежала пошатываясь, спотыкалась о шпалы и, наконец, упала. «Дальше?» О'Нил крикнул. «Пинки, ты здесь?» Я приблизился и услышал, как он бормочет: «Стерва». Он сказал, чтобы я посмотрел, не ранена ли она. Я ответил, чтобы он смотрел сам. У меня духу не хватило. Мне было худо. Тут послышался шум подъехавшей машины. Ули позвал нас. «Так никто и не посмотрел, что с Бесси?» «Нет». О'Нил потом подошел и наклонился над ней. Протянул руку, но дотронуться не решился. «Что он вам сказал, когда вернулся?» «Сказал, дело дрянь. Она не шевелится». «Из этого вы заключили, что она мертва?» «Даже не знаю». Я не посмел спрашивать, нас ждала машина, мы видели ее огни, слышали голос шофера. «Про поезд вы не подумали?» «Нет, сэр». «О'Нил не делал намеков на него?» «Мы вообще об этом не говорили». «Даже на базе?» «Нет, мы сразу легли спать, молча». «Присяжные, вопросы есть?» Присяжные не шелохнулись. «Сержант О'Нил!» Стараясь не глядеть друг на друга, Ван Флит и О'Нил встретились около стула для свидетелей. «Когда вы в последний раз видели Бесси Митчелл?» «Когда она упала на путях». «Вы наклонились над ней?» «Да, сэр». «Она была ранена?» «Мне показалось, что у нее на виске кровь». «И поэтому вы решили, что она мертва?» «Не знаю, сэр». «Вам не пришла в голову мысль перенести ее оттуда?» «У меня не было времени, сэр. Машина ждала». «О поезде вы не думали?» Секунду О'Нил был в нерешительности. «Не очень определенно, сэр». «Когда вы нашли ее у железной дороги? Она спала?» «Да, сэр, но сразу же проснулась». «И что вы сделали?» «Дал ей выпить». «Вы вступили с ней в половое сношение?» «Начал, сэр». «Что вам помешало?» Она услыхала шум. Заметив силуэт Ван Флита, все поняла, стала отбиваться, выкрикивать ругательство. Я боялся, как бы не услышал Ули, и попытался заставить ее замолчать. «Вы ее били?» «Не думаю». Она была пьяная, царапалась, а я старался ее утихомирить. «У вас было намерение убить ее, чтобы она замолчала?» «Нет, сэр». Она вырвалась от меня и кинулась бежать. «Вы узнаете эти туфли? Они принадлежат вам?» «Да, сэр». На следующий день я выкинул их, подумал, что могут найти на песке следы. «Вопросы есть?» Когда О'Нил покинул свидетельское место, корнер пригласил. «Мистер О'Рок». О'Рок встал, но из-за стола не вышел. «Мне нечего добавить. Могу ответить на вопросы, если они будут». Вид у него был скромный, несколько даже удивленный, словно он не имел никакого отношения к тому, что здесь произошло, и Мегре пробормотал сквозь зубы. «Ну, старый плут». Корнер усталым голосом прочитал вопросы присяжным и передал пятерых мужчин и одну женщину на попечение Иезекииля, который должен был следить, чтобы до конца совещания они ни с кем не общались. Потом коронер дал еще некоторое пояснение присяжным, после чего они скрылись в совещательной комнате, и дубовая дверь захлопнулась за ними. Все вышли на галерею, закурили сигареты, сигары, пили кока-колу. «Думаю, у вас достаточно времени, чтобы сходить позавтракать», — сказал О'Рок Мегре.

А вот наша квартирка на бульваре Ришар Ленуар и маленькое кафе на углу, где так пахнет кальвадосом, мне уже начинают казаться нереальными. В 2 часа я приземляюсь в краю кинозвезд. Когда Мигре проснулся, блокнот валялся на полу. Красивая стюардесса, словно сошедшая с обложки журнала, застегивала на нем предохранительный ремень. «Лос-Анджелес», — объявила она. Самолет, разворачиваясь, лег на крыло, земля накренилась, и Мигре увидел берег моря, зеленые холмы и бесчисленное множество белых домов. Что там происходит?